Глава 4. Терра. Императорский дворец. Великий зал являлся сосредоточием власти Терры с момента постройки дворца. Он представлял собой нечто вроде гигантского стадиона, настоящего колизея с высокой кафедрой в центре, креслами для верховных лордов и бесчисленными рядами сидений для менее значимых чиновников и господ, а также слуг, просителей и тому подобной челяди. Всего в нем могли разместиться около 500 000 человек. Зал пострадал во время осады, но был восстановлен и даже улучшен. У восточного выхода воздвигли огромный памятник Рогалу Дорну, прославляющий его сверхчеловеческие усилия по защите планеты и экстраординарные тактические навыки, проявленные во время развернувшихся в этих коридорах битвы. Решение об установке памятника принял не Дорн, это Жилиман приказал его воздвигнуть. «Мой брат оборонял дворец в самый тяжкий час», — сказал тогда примарх. «Пусть же наблюдает он и за действиями властей». Но вот уже несколько десятилетий сенаторум империалис предпочитал назначать встречи в других местах. Большинство уверяли, будто великий зал так огромен, что годится лишь для полномасштабных собраний. Слишком уж шумное и официозное это было место. Правительство же проводило закрытые переговоры в небольших помещениях и в более интимной обстановке. Часто для этих нужд использовалась библиотека Кланиум, превратившаяся уже практически в их личный кабинет. Но иногда верховные лорды отдавали свое предпочтение анисидарийской часовне. Больше всего же ценился церебриум, относительно небольшое, облицованное деревом помещение, почти под самой крышей противосолонь башни. Рассказывали, что сам император любил уединяться в этом здании ради медитации и раздумий, и особенно в церебриуме. «Собираясь здесь, мы оказываемся ближе к его мыслям», заявил как-то раз Удо, отстаивая необходимость использование именно этого помещения. Но Ван Горич прекрасно понимал истинную причину. В центре церебриума стоял большой резной стол, достаточно большой, чтобы разместить перед ним 12 стульев. Стало быть, сидеть за ним могли лишь 12 членов Верховного Совета Сенаторума, а вот второстепенные чиновники, вроде самого Ван Горича, были вынуждены стоять в тени или же занимать скамьи вдоль одной из стен. Демонстрация власти, глупая инфантильность. Церебриум — отличное место с хорошей обстановкой и особенной атмосферой. Стоило распахнуть створчатые окна, и открывался прекрасный вид на крыши дворца, его кольцевые врата и бронированные рубежи планеты. Ван Гори часто думал, что неплохо было бы превратить это помещение в частную студию или кабинет. Но вот для управления империумом оно совершенно не годилось. Слишком уж маленьким было, недостаточно основательным, каким-то даже неуместным. Это была задняя комната, годящаяся лишь для уединенных раздумий и тайных переговоров, но никак не для правительственных заседаний. Когда Ван Горич вошел, на его появление обратил внимание разве что сервитор-секретарь. Верховные лорды как раз рассаживались. Великий магистр приветственно кивнул лорду-милитанту Хету, единственному своему подлинному союзнику среди 12, а затем отыскал свободное место на деревянных скамьях под восточными окнами, где располагались менее значимые члены совета и чиновники. Они поприветствовали его так, будто он был одним из них. Как же они заблуждались! Менее века назад великий магистр Официо Синорум был постоянным членом Верховных 12. Теперь это называлось Старая Дюжина. Тот совет управлял империумом с момента основания Сенаторума. Времена, как и сказал брат Дневной Свет, меняются. Многие организации и в особенности сообщества убийц стали считаться в лучшем случае устаревшими и малозначимыми, а в худшем примитивными и бесполезными. Их исключили из 12, и тем, кого не распустили окончательно, позволили занять менее весомые места вне Верховного Круга. А их прежний статус перешел в руки более новых и продвинутых организаций. Это было просто унизительно. Нет, Ван Горич понимал, что некоторые из молодых институтов вполне заслуживали места за этим столом. И агенты Инквизиции, и экклезиархи Министорума после войны ереси просто обязаны были иметь своих представителей среди верховных лордов. Они являлись фундаментальной частью современного империума. Этого Ван Горич оспаривать не собирался. Он лишь полагал, что совет вполне можно было расширить, а не полностью перекраивать, чтобы найти для них места. Он наблюдал, как они рассаживаются за столом, оживленно переговариваясь и даже смеясь. Молчала лишь Виенант, представитель Инквизиции. Эта тихая, собранная и удивительно молодая женщина выделялась своими острыми скулами и очень коротко остриженными, стального цвета волосами. Строго говоря, она отняла у Ван Горича место. Именно к представителю Инквизиции перешла та позиция, которую прежде занимал великий магистр Официо Ассасинорум. Ван Горич не таил на нее злобы. По правде сказать, Виенанд ему даже нравилась, а ее предшественника он и вовсе крайне уважал. Его восхищала практически полная автономность Инквизиции, поскольку по сути своей та стала что-то вроде предохранителя, как и Ассасинорум. Великий магистр часто проводил встречи, тайные, конечно же, с коллегами Виенант и с ней самой, обсуждая оперативные вопросы, методы расследования, разделение юрисдикции и проводя обмен информацией. Инквизиторов изрядно поражало умение убийц добывать сведения, и потому они часто обращались к их руководителю за услугами. И это было взаимовыгодное сотрудничество. Хеджи являлся командующим милитант от Астра Милитарум, пожилым, изувеченным войной ветераном. Хоть гвардия и была крупнейшей военной организацией Империума, Хед осознавал, что она стоит лишь на третьем месте по значимости, после Адептуса Стартес и Космофлота. Может, поэтому он и искал помощи в лице столь необычных союзников, как Ван Горич. А вот Лансунг, пузатый, краснолицый и громогласный верховный лорд-адмирал Имперского Космофлота, обычно игнорировал его. Дородное тело этого человека обтягивало форма цвета морской волны с серебряным кантом. Он сел не сразу, вступив в диалог с Тобрисом Экхартом, главой администратума, обсуждая какие-то грязные сплетни. Вернер Зек наблюдал за их перебранкой с молчаливым неодобрением. На фоне прочих, Зек, главный провост-маршал Адептус Арбитрес, казался настоящим великаном. Среди собравшихся лишь еще один человек был настолько же аугментирован. На самом деле, слухи, которые распускал Лансунг, его вовсе не интересовали, он только притворялся, будто проявляет к разговору хоть какой-то интерес. Ван Горич догадывался, что мыслями Зек витает где-то в миллиардах световых лет от этого места, перерабатывая невероятный объем административных и криминалистических данных, благодаря которым поддерживались закон и порядок в гигантских ульях Терры. Выражение неодобрительной заинтересованности на его львином лице было просто маской, надетой ради Лансунга. Стоило отметить, что сам Лансунг болтал с Экхартом только потому, что хотел наладить связи между военным флотом и администратумом. История, рассказанная им собеседником, должна была привлечь внимание Зека и представить толстяка закадычным приятелем провост-маршала. «Может, мне стоит нарисовать карту?» — подумал Ван Горич. «Карту или схему, некую диаграмму, отображающую переплетение базовых связей между верховными 12. Ее можно раскрасить в разные цвета, чтобы обозначить линии презрения, лжи, лицемерия, политических выгод и откровенной вражды. Да, это мне вполне по силам. А еще очень хочется потом, под каким-нибудь предлогом, показать это изображение Синаторуму. На другом краю стола обменивались репликами Кубик, генерал-фабрикатор Адептус Механикус, Мессринг, Экклезиарх Адептус Министорум и Гелот Гибран, эмиссар Патерновы, представитель навигаторов. Кубик, что логично, был еще одним человеком со значительной аугментацией в этом помещении, но свое тело он модифицировал добровольно, начиная с самой юности, в то время как изменения зэка объяснялись полученными травмами. Ван Горич с большим интересом приглядывался к повадкам и движениям Кубика. У великого магистра фактически не было знаний о том, как устранять служителей Механикус. А ведь если учесть ту политическую и военную мощь, которой обладал Марс, подобные навыки вскоре могли серьезно пригодиться. Ван Горич догадывался, что убить подобное существо совсем непросто. Навигаторы, хоть они и в равной мере перестали быть людьми, хотя бы выглядели физически слабыми и уязвимыми. А вот против еще одного подвида, представленного за этим столом, у Ван Горича уже имелись свои отлаженные методы. Бледноликие, чудаковатые служители Астрономикона, от лица которых в Совете 12 выступал магистр Волкан Сарк, оставались людьми в достаточной мере, чтобы против них можно было применять привычный подход. Телепаты. Да, вот с телепатами сложнее. Абдулия Санвар, магистр Адептус Астротелепатика, являлся типичным представителем их жуткой, неприятной породы. Управляться с самыми могучими, да еще и санкционированными телепатами Империума. Что ж, это и стало одной из причин, по которым Ван Горич старался наладить мосты с Винант и ее коллегами. 11-й из верховных 12 была Юскина Тул, спикер капитанов-хартистов. Очаровательная женщина в театрально-вычурном платье, по мнению многих, играла в Совете самую незначительную роль. С другой стороны, от торгового флота межзвездная экономика Империума зависела не меньше, чем на 90%. В минуты кризиса спикер обладала властью большей, чем верховный лорд-адмирал. Прозвенел колокол, и даже самые увлеченные беседой делегаты наконец расселись. Херувим-сервиторы и записывающие вокс-дроны с гулом закружили по Церебриуму. В переполненное помещение вошел и занял свое место лорд Жилиман. Предварительно он поклонился своим 11 коллегам. Это был главнокомандующий Империума, отвечающий за все военные операции. Голова его была гладко выбрита, благодаря чему все могли отчетливо видеть огромный шрам, тянувшийся от затылка до самой шеи. Этот человек уже не принадлежал ни к одной из ветвей имперской армии, но все равно его богато украшенные облачения внешне напоминали ту адмиральскую форму, которую он носил во времена своей славной карьеры, предшествовавшей работе в Совете. Звали его Удинг Махт Удо. Он был не первым, кто занимал это кресло в Синаторум Империалис. Но так же, как и его предшественники, будь то простые или трансформированные люди, носил официальный почетный титул, образованный от имени первого главнокомандующего, Жилимана Макракского. Удо обвел помещение взглядом. Его глаза на левом пересеченном шрамом было бельмо. Остановились на Экхарте, магистре администратума. «Приступайте согласно протоколу, сэр», — приказал лорд Жилиман. Экхарт кивнул и, включив стоящий перед ним записывающий кагитатор, застучал по кнопкам на длинных стержнях, расположенных по обе стороны от аппарата, подобно крыльям гигантского мотылька. «Верховные лорды, мы можем начинать», — произнес он.